Глава 15. Майя поднималась в номер с противным чувством в душе. Ее опять обвиняли непонятно в чем. И этот презрительный взгляд администраторши при словах «Я замужем». И я тоже могла быть замужем. В сердце ныла обида. Она закрыла дверь и, немного подумав, приставила под ручку стул. На всякий случай. От чужих женихов. С таким администратором можно ждать чего угодно. Майя несколько раз перемерила наряды, подбирая, в чем появиться завтра в отделе кадров. Остановилась на кремовой блузке с черной юбкой. В платьях она выглядела слишком привлекательной для первого знакомства с новым местом работы. Особенно в ярко-красном наряде. Майя сделала томный взгляд, отправляя фотографию Лере. «Роковая женщина-вамп. Охотница за иностранными капиталами». Звонок от подруги последовал немедленно. «Красотка, как ты там?» Любопытство сквозило в голосе. «Нормально. Готовлюсь к первому знакомству с новым местом работы». «Так быстро?» Майя могла представить, как загорелись глаза авантюристки, готовой к любым переменам. «Не остановить!» Так завтра появится с чемоданом под дверью номера. В отделе кадров решили, что за меня просил директор завода. Имя телохранителя Трофим совпадает с фамилией босса Трофимов. Но неизвестно, как завтра все сложится. Вдруг ждали другого кандидата. Как интересно. Ты собралась варить сталь или точить детали для трактора? Слово «завод» привело любительницу легкой жизни в безрадостный ступор. Майя с трудом сдерживала смех, возвращая подругу к жизни. «Буду переводить инструкции. Меня берут переводчицей. Халтура закончилась. Пора получать за технические переводы приличные деньги. Работать с иностранцами приятнее, чем терпеть нападки от родителей обалдуев». Тоскливое настроение Леры моментально поправилось. Она повеселела, мыслями, уже оказавшись в другой стране. «Ищи среди них жениха. Уедешь жить за границу, и я за тобой. Найдешь мне богатенького друга мужа». Майя напряглась. «Чем не устраивает Леша?» Она закусила губу. Только бы Алексей не рассказал, что делал ей предложение. Лера сникла, летая на эмоциональных качелях. Исчез сразу, как выпустили из полицейского участка. Объявил, что поедет в Москву, мол, какая-то гениальная идея в голове год крутится. Реализует и станет богатым человеком. Твой адвокат вытащил его почти сразу после задержания. И больше я Лёшку не видела. Майя выдохнула. Настоящий мужчина не стал выливать обиды на голову Леры. Будет молча страдать, как делал это на протяжении многих лет. Сердце кольнули собственные переживания. «Понимаю его. Я тоже никого не хотела видеть после ареста. А вы потащили меня в клуб». Она закрыла глаза. Множество «если бы» прокручивались в голове. Хотелось реветь. Вот и поговорила с веселой болтушкой. Зато получила нового покровителя. Лера находила позитив в любой ситуации. Все к лучшему. Хоть кто-то в их компании не обжег душу. Майя дала себе слово, что сделает все, но выполнит обещание. Вот и ты в это верь. Найду себе иностранца. Она вздохнула, понимая, что сейчас говорит правду. Если Леша решил променять нас на работу, это его выбор. Желаю, чтобы у него все получилось. Потерять сразу обоих друзей было бы невыносимо. Задумавшись, несколько минут крутила в руках смартфон, просматривая пропущенные вызовы от мамы. Сердце сжало тоска по самому родному человеку. Врать не готова. Мама всегда понимает ее настроение по голосу. Отправила очередное сообщение на WhatsApp. «Мамочка, не переживай, у меня все хорошо. Как только смогу позвонить, сделаю это». И долго сидела, склонив голову. Маме пришлось несладко, пока в одиночку вырастила дочь. Найти бы отца, да плюнуть в морду, что бросил ее беременную. Обед и ужин заказывала доставкой в номер. Больше на приключения и общение с местными не тянуло. Майя отгоняла мысль, что стала соперницей для неизвестной Али. Никакого чужого жениха не уводила и уводить не собиралась. Что выдумала себе мажорка, знает только она сама. Но неприятное чувство время от времени возвращалось, оставляя в душе мерзкий осадок. Ясно, что Трофим каким-то образом причастен к происходящему с ней. Майя легла спать, не дождавшись телохранителя. Напряжение дня совершенно выбило из сил. Тяжелые веки слипались. В конце концов, большой мальчик сам снимет соседний номер. Казалось, только коснулась головой подушки, как разбудил настойчивый стук в дверь. «Чтоб тебя!» Она натянула короткий халатик на шелковую пижаму с майкой и шортами. «Кто там?» Вопрос хриплым с просонья голосом мог испугать забредшего не туда маньяка. «Трофим». Майя пробормотала, с трудом соображая, где находится и что делает. «Сними номер рядом. Трофим, дай мне поспать». «Нет свободных». Ледяной шепот со сдерживаемым раздражением не пугал и не трогал. Она буркнула. «Я тут при чем?» И сделала пару шагов в сторону комнаты, как услышала. «Выбью дверь. Считаю до трех». Хватило до двух. Ровно столько, чтобы вернуться назад, отставить в сторону стул и щелкнуть ручкой. И еще позже не мог заявиться. Засоня ворчала, чуть приоткрыв глаза. «Кровать одна. Как делить будем?» «Раньше не мог. Не будь свинкой неблагодарной. Летел сюда ради твоей безопасности». Никакие оправдания не действовали, если смертельно хочешь спать. Она повторила. «Кровать одна. С чужим мужчиной в одной постели?» Мелькнула мысль, что, может, уже спала рядом с ним. И не только. Трофим, как всегда, не отличался вежливостью. «Подвинешься». Майя, не раздеваясь, шлепнулась лицом в подушку и мгновенно уснула. Просыпаться не хотелось, но будильник на прикроватном столике настойчиво пищал и после третьего удара ладонью. Она долго смотрела на придавленную подушку рядом с собой, вспоминая, что произошло ночью. Первая реакция – заглянуть под тонкое одеяло. Майя выдохнула, обнаружив на теле не только майку с шортами, но и халат. Сквозь шум воды в ванной комнате пробивался голос Трофима. Она прислушалась. Злым тоном охранник забивал слова в чью-то душу. «Ты обычно спишь до обеда. С чего сегодня так рано подскочила? Ах, еще не ложилась? В это поверю. Кирилл уснуть мешал». Из злого голос превратился в презрительный. «Не нужно заикаться. Я все знаю. Любовался вчера на ваши страстные поцелуи. Детектив следил 2 недели. Специально уехал, чтобы не боялись попасться». Майя сомкнула веки, перекладывая ситуацию на себя. Ей показалось, или во властном голосе проскакивали нотки боли. «Свобода окрыляет. Больше не звони, чтобы к вечеру исчезла из моего дома. Я все сказал». Майя на цыпочках вышла в коридор. На полке для обуви стояли дорогие туфли из натуральной кожи. На вешалке, поверх белоснежной рубашки и галстука, висел стильный брендовый костюм синего цвета. Она замерла на месте, забыв, как дышать. Сердце сжалось в предчувствии новых неприятностей. Маски сброшены. Трофим, что пришел в этой одежде, не мог быть простым телохранителем.